Глава 18. «Я разрабатываю две версии», — продолжил отчитываться Лагин. «Интересно, куда его начальство смотрит? Он же сейчас выбалтывает тайну следствия двум посторонним кровососам. Смешную и странную. Смешная. Дикаря убила Александра». «Смешно», — с сарказмом согласился Лорент. «Не уверен». Опять рискнул влезть Айвард. «Я вот до сих пор не могу вспомнить коврик». «Свидетелей я опросил. Они подтверждают, что ты проспал всю ночь в подъезде на коврике у двери. Вел себя странно, валялся перед Александрой на коленях, напал на человека. Но тот не стал выдвигать против тебя обвинений». «На коленях?» — недоверчиво уточнил Айвард. «Я? Не помню». «Ладно. Если Александра убила дикаря, значит, все в рамках закона». Отмахнувшись от склеротика, Лагин вернул разговор к теме ночного вандализма. «Самозащита. Правда, шутника, выставившего голову на мусорный бак, я бы покусал. В воспитательных целях. А потом сказал бы спасибо за быстро закрытое дело. Потому что слепки зубов совпадают с ранами на шее Марьяны Сининой». «Вовремя я приехал», — довольно хмыкнул опер. «Такая важная улика не успела рассыпаться от солнечного света. Теперь, правда, у нас новый висяк, но в нем хотя бы люди не замешаны». «Если это не Александра», — дотошно уточнил Айвард. «Даже с Александрой это все равно дело темного сообщества, а не людей», — настаивал на своем Лагин. «Но есть еще одна версия. Странная. Дикаря убил кто-то из охотников». «Еще и охотники есть? Как интересно». Но дальше подслушивать не вышло. Чертов желудок меня выдал. От его громкого урчания совещание на кухне моментально прервалось. Да что ж такое? Чувствую себя дебилкой из китайского сериала. Там вечно героини урчат желудком, а герои умиляются. Или в женских романах так принято? Ай, какая разница. Меня этот чужой в животе уже раздражает. «Никому ни доброе, ни утро». Хмуро поприветствовала я компанию, кутаясь в большой плюшевый халат и голодно цыкая зубом. «Так что там с охотниками?» «Айвард, будь добр, съезди в Пулково. Рейс из Праги через час. Пока паспортный, багаж, как раз встретишь девочек. Сможешь?» Брюнетистый красавчик послушно угукнул и только потом покосился на блондинистого. Тот дал разрешение легким взмахом руки. Пару секунд я потратила на размышления. Стоит ли капельку постыдиться за эксплуатацию парня или нет? Решила, что нифига. За кучу свалившихся проблем, плюс кормежку и сон в моей кровати, они мне еще даже процентов не погасили. Мои нервы стоят дорого, а эти кровососущие гады тратят их почем зря. «Секундочку». Вспомнив про еду, я вышла в прихожую и задержала Айварда у самой двери. «Завтракать не будешь?» И протянула руку тыльной стороной запястья вверх. Темная бровь чуть приподнялась. В карих глазах промелькнуло удивление, но кто же станет отказываться от идеальной крови? Все это не заняло по времени 2 секунд, так что, когда в прихожую высунулся Лорент, я уже закрыла входную дверь и вопросительно улыбнулась. «Как аппетитно пахнет!» — облизнув губы, протянул старший из вампиров. «Еще один на мою голову!» — я посмотрела на свое совершенно целое запястье и пожала плечами. «Кровь в обмен на стейк. 3. И кофе. И тортик. А гранатовый сок остался?» «Я слышал легенды об Аквавита, но в них не упоминается, что она может съесть целого буйвола». Вроде бы насмешливо хмыкнул Лорент. «Вот только я отчетливо чувствовала, что происходящие со мной метаморфозы его очень беспокоят». «Да что там, они меня беспокоят. Вон в зеркале отражается половина прежней Саши. Белые волосы обрели странный подтон, то ли золотой, то ли серебряный». Да еще и сами собой легли крупными волнами. «Погодите, а что у меня с глазами? Или это ресницы так подросли? Мама дорогая! Да меня скоро не то что паспортный контроль. Подруги узнавать перестанут. Все, золотко, сейчас привезут и сок, и стейки, и торт. А кофе я тебе, так и быть, сделаю сам. А, вот спасибо, вздохнула я, возвращаясь на кухню и усаживаясь на диван. Товарищу оперуполномоченному тоже налей, пока он не съел меня глазами. Я всего лишь спросила, что за охотники и стоит ли их опасаться. Как скажешь, золотко. Показалось, что после моих слов с полсекунды оба мужчины пребывали в некотором замешательстве. Но потом блондин послушно занялся кофе, а рыжий, сперва помотав головой, как будто хотел прогнать глюки, выдавил. Есть те, кто охотится на нарушителей закона, и те, кто сам нарушает закон, охотясь за всеми вампирами и оборотнями подряд. Тебе можно не бояться ни тех, ни других, ты же человек вроде. Илагин оглядел меня с явным сомнением. Похоже, столь резкие изменения в моей внешности нервируют всех присутствующих. «Мы уже на «ты»?» — уточнила я, кровожадно улыбнувшись внушительному куску едва поджаренного мяса на своей тарелке. «Отличненько. Тогда скажи, пожалуйста, это нормально, что я с каждым днем все больше напоминаю идеальную жертву маньяка из дешевого ужастика?» Была приятная, в меру упитанная женщина в расцвете сил со своей изюминкой, а стала какая-то придурочная Барби с глазами на пол лица и ручками-веточками. «Это было бы нормально, если бы ты при этом не ела в день по буйволу», — озабоченно нахмурился Лорент. «Источники быстро угасают, когда теряют аппетит. Но у тебя с аппетитом все отлично». «Что же с тобой происходит, золотко?» «Вам лучше знать». Я же не ем людей и в аквавитах не разбираюсь. Может, моя кровь так хочет быть выпитой, что преобразует меня в резиновую утку? А почему именно в утку, да еще и резиновую? Заинтересовался Лагин, пока Лорент пристально наблюдал за поглощением второго стейка. Стыдно не знать азы, господин с собачьими ушами. Или вы не охотничий? Резиновой уткой стрелки приманивают живых. Пускают ее плавать в озеро и ждут в камышах. Золотко, сравнение не очень корректное, потому что мы на тебя никого не приманиваем. Наоборот, оберегаем от тех, кто вылезает из озера, камышей, подвалов и окон в туалетах. Лоренс смешно надул губы, демонстративно изображая обиду. Похоже, мои слова его по-настоящему задели. «Так не вы же меня в Барби превращаете? Или вы?» Я подозрительно прищурилась поверх чашки с кофе. «И вообще, если у нас в округе завелись те, кто убивает всех вампиров без разбора, как бы мне не пришлось вас оберегать?» Сказала и озадаченно моргнула. Новая мысль заняла всю оперативку. «Может, зря я отпустила Айварда одного? Хотя там будет Светка. Она кому хочешь рыло на сторону свернет. Так что пока брюнет в безопасности. А потом придется что-нибудь придумывать. Это задача Игоря. Так, стоп! Игорь! А еще мой сон. Если это я оторвала голову дикарю, тело которого рассыпалось подозрительно знакомой пылью, то охотников поблизости нет. Зато есть новая проблема. Кто я? Идеальная жертва или идеальная убийца?